На почве того, что младшая сестра ведьмы оказалась, Туни увлеклась фэнтези и фантастикой. А там, каких только слов не нахваталось, сюжеты-то разные бывают. А ты, видимо, к детективам пристрастилась, есть такой момент. Ну, так что, у кого какие ставки? Цесси, конечно, крута, да и взрослые у нас не хуже, но почему ты думаешь, они будут уничтожать директора? Если б хотели, давно бы уже киллера наняли. Ух, даже Сири детективы почитывает. Я определенно что-то пропустил этим летом. Юный принц с некоторым удивлением посмотрел на друзей. Римус, хозяин небольшой коллекции детективов, самодовольно усмехался, глядя в окно. Примечание к части. На самом деле Цесси, естественно, не покемон, а долгопят. Глава 24. Если б могли, давно бы уже пристукнули. Какие же вы шумные. Нарцисса душераздирающе зевнула и попыталась удобнее устроиться на довольно узком диванчике. Попытка успехом не увенчалась, девушка сверзилась на пол, чувствительно приложившись пятой точкой и затылком об пол. Харе ржать, я бесплатным клоуном не нанималась, а платным, Лили изогнулась, доставая сумку и попутно приложив Сириуса локтем под ребра и Джеймса, мыском туфли по колену. Из сумки был извлечен термос с кофе. Заради кофе я не только клоуном поработаю, но еще и канкан на бис станцую. Канкан не надо, тут места маловато. А вот что насчет если б могли, так этот гад бородатый безвылазно в школе сидит. Цесси блаженно зажмурилась, отпивая восхитительный напиток. А если и выползает, то только в визингомат. А там, как вы понимаете, тоже особо не постучишь. Совсем не постучишь, совсем-совсем. Самим палиться, так у нас в визингомате маги не по данному принципу сидят, а врарат на раз-два убивца вычислит. Как, впрочем, если и в хаге самостоятельно действовать, а киллера нанимать хорошо, когда объект на улицу выходит хоть иногда, а не исключительно каминами пользуется. В хок и министерство посторонний не пройдет, там защита не пальцем делана. А яду подсыпать, вариант, конечно, но сложновато. Сам не подсыплешь, очочки у него артефактные, дезиллюминацию и мантию-невидимку увидит. Домовиков подговорить пробовала, в принципе, они не против. Старикана не любит, но им контракт с Хогвартсом не позволяет никому из обитателей замка вредить, ни прямо, ни косвенно. То есть, если я сама в хавчик для Дамби как укину, а домовики подадут, это как косвенный вред засчитается. Короче, тоже не вариант. Было еще предложение выбрать яд поубойнее и малюсенькую частичку левитировать прямо во время трапезы, но над преподавательским столом защита стоит. Ни крошка яда, ни залетная тарелка, ни атомная бомба к преподам не пролетит. Так что это, он нам жизнь портит, а мы вообще ничего сделать не можем. Пока да, копим компромат, но у нас нет доказательств, в смысле вещественных, а не свидетельских. Свидетельские как-то жалко, там, в основном, косвенные улики, плюс большая часть основана на моей эмпатии, а палиться не хочется. А документы старик основательно заныкал, раскопкам не видно конца и края. Цесси грустно вздохнула и посмотрела на донышко кружки, где вяло плескалась кофейная гуща. Если бы у мунговских зельеваров не получилось бы вывести антидот к дамблдорской оспе, то пришлось бы рискнуть здоровьем и устранить Пресветлого. А так, пока что успеваем купировать его выборки. Не вздыхай так тяжко, лунатики спешат на помощь. Сириус и Джеймс переглянулись и примерзко осклабились. Они имеют в виду, что выборков станет меньше, если мы чуть-чуть повеселимся за счет директора. Лили безмятежно улыбнулась и погладила мальчишек по вихрам. Не будет же он авроров из-за мелких шалостей вызывать, ну и отработки, не самое страшное в жизни. У-у-у, кажется, пора Риту в бункер ныкать. 2 сентября, пятница, утро. Хогвартс, большой зал, завтрак. Гул студенческих голосов, стук столовых приборов, душераздирающие зевки некоторых не проснувшихся. Короче, мирная картина. И красный от злости Дамблдор, разрывающий несчастный утренний еп на мелкие клочки. Студенты, в большинстве своем, еще не выработали привычку читать прессу перед или во время завтрака, а потому спокойно доедали. Лишь некоторые старшекурсники и преподаватели косились на Пресветлого, который, окончательно растерзав газету, резво поднялся и скрылся за дверью для преподавателей. Помчался репутацию восстанавливать. Не боишься за журналистку? Нет, Раби. О личной безопасности Риты Люц наверняка позаботился. А опровержение писать не заставит? Вряд ли. В статье использованы лишь факты, никаких выдумок. Ну а сам стиль и выводы, которые обыватели сделают из статьи, мы тут ни при чем. Цесси гаденько усмехнулась. дружба, непонимание, ссора и смерть. А через год мы имеем темного лорда во всей красе. Чуть больше драматизма в голос. Ладно, а если так, вся жизнь сироты-полукровки в магическом мире прошла под знаком великого победителя Гриндевальда. Он первым рассказал Редблу о магии, 7 лет был его преподавателем, дал отвратнейшую характеристику лучшему выпускнику своего курса и старости школы, из-за чего юноше пришлось работать не в Министерстве магии, а в сомнительном магазинчике в лютном переулке, а также отказал в вакансии преподавателя ЗАТИ. Чудесная картина, не правда ли? Самое то, Север, тебе бы в театре играть, ну или там в кино. Жаль, в магическом мире такого нет. Не расстраивайся, Рими. Раз нету, сами сделаем. Или я не Лили Эванс Блэк. Господа театралы, я надеюсь, вы закончили с художественными чтениями утренней статьи, и наконец-то поможете нам с Сахатым. Все-таки подловить Дамбика не так уж и легко. Не бурчи, бродяга, идем уже. Ну и что вы тут напридумывали? Салазаров геморрой. Что же делать? Заставить написать опровержение не получилось, чтоб этих журналюк к романту имели. Собственное интервью не вариант. Еще похуже накатают, да и общественное мнение уже сложилось, будет выглядеть как оправдание. Мордрит, как же не вовремя мои марионетки на зелье проверились и поразбежались. В суд на газетчиков тоже не подашь, мне председательствовать не позволит как истцу, а у Квинтина Саммервилля, этого замшелого аристократишки, на меня зуб. Так что повернуть процесс в свою сторону не получится. Остается только собирать Орден Света и светиться в борьбе со злом. На фоне героических поступков и восстану как Феникс из пепла. А что Орден Феникса, вполне звучит. И талисман уже имеется. Никто ж не знает, что эта паскудная птица перестала слушаться. Не улетает и то лимонные дольки. Кстати, а где мои дольки? Да как они смеют? Мало того, что из-за этих имбецилов в боевом отряде... Меня каким-то малолетним хулиганом выставили, так теперь еще и мое прошлое в своей газетенке мусолит. Убью. Сволочис. Ублюдкис. Кровью сумоетесь. Ежедневный пророк. Экстренный выпуск. Сегодня около 3 дня было совершено нападение на больницу СВ. Мунга. От агрессоров пострадало в общей сложности 96 магов, из них 35. Погибших, остальные получили ранения разной степени тяжести. 53 колдомедика. 17 убитых. 36 раненых, 18 авроров, 3 убитых, 15 раненых, 25 пациентов, 15 убитых, 10 раненых. Магический мир скорбит. Списки погибших на СТР. 2. Пожиратели смерти и Орден Феникса, зло или добро, свидетельства очевидцев на СТР. 3. Герои нашего времени, колдомедики, авроры, обыватели на СТР. 5. Трагедия рода Лестриндж на СТР. 7. Неизвестная переменная. Ангел или демон, на СТР. 8. Глава 25. Сесси, у тебя есть пары после обеда? Нет, сегодня я свободна как ветер. Вы что-то придумали? Девушка смерила Северуса заинтересованным взглядом. Ага, приходи в берлогу, оценишь. И мальчишка радостным зайчиком ускакал на уроки. Что вы опять задумали? Я, Раби, тут ни при чем. Я всего лишь мимо пробегала. Не боишься добегаться? Не родился еще тот, кто сумеет мне подножку поставить? Ну и что вы придумали? У нас тут целая культурная программа. Римус гордо продемонстрировал объемный свиток. Но начать решили с простого. Канцелярская кнопка под чарами отвлечения внимания. На парту легла та самая кнопка, увеличенная раз в 5. А вы не боитесь, что старт, КХМ, старик кровью истечет? Все-таки кнопочка нехилая. А что, хороший заголовок вышел бы: самый известный промагловский политик скончался от магловской канцелярской принадлежности. Не, слишком длинно. Лучше последний прикол Альбуса Дамблдора. Сесси рассмеялась, представляя всю картину в красках, благо буйная фантазия и умеренная кровожадность позволяли. Ладно, прикольщики, что вы там еще? Девушка замолкла на полуслове и нахмурилась. В груди как будто натянулась струна, мелко вибрируя и принося дискомфорт. «Хей, Сесси, ты чего?» «Не знаю», в этот миг перед глазами промелькнуло искаженное яростью лицо Трикси, и метафорическая струна, жалобно тренькнув, лопнула. Лунатики с беспокойством наблюдали за побледневшим до синевы лицом старшей подруги и четко увидели промелькнувшие на нем отчаяние, и с испугом отшатнулись прочь, когда Сесси резко вскочила с места и выбежала из их тайного класса. Нарцисса мчалась по Хогвартсу, распугивая студентов горящими зеленым светом глазами. Сознание будто раздвоилось. Одна его часть захлебывалась в паническом крике, оплакивая сестру, ушедшую в боевое безумие, а другая с пугающей точностью анализировала ситуацию, искала выходы из сложившегося положения и просчитывала свои возможные действия на несколько ходов вперед. В том числе и пробежка по замку была устроена не просто так, ломать щиты Хага и аппарировать прямо из берлоги было бы слишком опрометчиво. Одно дело считаться сильной и совсем другое, невероятно сильной, способной проломить мощнейшие защитные чары в Британии. Добежав до закрытых ворот, Цесси распахнула их мощным пинком, подкрепив небольшую физическую силу большой дозой магии, трансфигурировала школьную мантию в темно-зеленый балахон странного вида, но удобного покроя, и навесила на лицо иллюзию расписной венецианской маски. Через мгновение раздался хлопок аппарации. Немногим ранее, Беллатрикс Лестриндж нетерпеливо покачивала ногой, сидя в комнате ожидания в СВ Мунга. Две ведьмочки, видимо закадычные подружки, щебетали на двухместном диванчике неподалеку, чем неимоверно бесили леди Лестриндж. О, ну зачем она согласилась пойти на осмотр к штатному гинекологу Мунга? Сколько поколений ведьм рода Блэк, и бывших Блэк в том числе, хотя бывших Блэк не бывает, наблюдались при беременности у семейных колдомедиков и ничего. Но нет, ее отправили в больницу, ведь неизвестно как может повлиять на течение беременности столь необычный для девушки дар. И Руди куда-то пропал. Течение мыслей грубо прервали вопли сначала ужаса, а затем и боли. Беременные подружки замолкли, испуганно глядя на закрытую дверь. Трикс же решительно встала из кресла и с палочкой наголо метнулась к двери. В коридоре оказались лишь испуганные криками больные, которые резво разбегались по палатам и кабинетам, надеясь, что закрытые двери их спасут. Трикси на несколько секунд застыла, взвешивая все за и против, затем тряхнула буйной гривой волосы и направилась навстречу опасности, не забыв наложить на комнату ожидания мощнейшие запирающие. Через несколько поворотов Трикси буквально влетела в боевые действия. Колдомедики и колдоведьмы с самыми смелыми пациентами пытались задержать пожирателей, продержаться до подхода авроров. Чернокудрая валькирия привычно провалилась в объятия своего дара, и дальнейший мозг фиксировал отдельными вспышками. Молоденькая колдоведьма извивается под Круциатусом, заслонив собой перепуганную девочку. Пожилой и усатый колдомедик, левитирующий раненых из-под ног сражающихся. Всполохи алых мантий подоспевших авроров. Пациентка, жертва неумелой трансфигурации в слона, ловит хоботом аваду, предназначавшуюся молодому парню, и падает замертво. Спасенный парень с криком «Мама!» кидается к погибшей и падает рядом сраженной костедробилкой. Неизвестно, когда появившийся рядом Руди тихо матерится, ставя щит перед очередным проклятием. Левая рука у него висит плетью, с рукава капает кровь. В какой-то момент Рудольфус падает, и все вокруг застилает красная пелена. Остается лишь одна мысль – разорвать ублюдков в черных мантиях и белых масках на кровавые ошметки. И ей это вполне удается. Под напором забрызганной с ног до головы своей и чужой кровью ведьмы-пожиратели отступают. Рядом с ней уже нет обороняющихся, они боятся попасть под горячую руку обезумевшему берсерку. Она не чувствует боли, лишь щекотные струйки крови стекают из многочисленных порезов. И только смазанная фигура с горящими из-под капюшона глазами цвета авады сопровождает Трикси в ее кровавом шествии. Сразу же, как сработала тревога, Аластер Моуди, как и положено члену Ордена Феникса, патронусом доложил Дамблдору о нападении на Мунга и с легким сердцем аппарировал в составе боевой группы Аврората на вызов. Когда авроры пробились к месту основных действий, Аластер впервые влюбился. Черноволосая ведьма поразила Аврора своими действиями прямо в сердце. Она словно не дралась, а танцевала невыразимо прекрасный и смертоносный танец, практически в одиночку, не считая мужчины рядом, удерживая смертоженцев. Вот мужчина упал, и лицо валькирии исказилось болью и яростью, после чего боевые действия приобрели новый оттенок, уже не изумрудная зелень изящной и смертоносной авады, а яростный и непримиримый рубин пролившейся крови. Через какое-то время, может секунды, а может и часы, рядом с черноволосой появилось новое действующее лицо. Фигура непонятной половой принадлежности в странном балахоне, слишком просторном для мантии, и с закрытым маской лицом. Новый боец без страха вступил в бой рядом со зверевшей валькирией, орудуя сразу двумя палочками. А бояться было чего. Парочка авроров, попытавшаяся помочь ведьме на острие атаки, мгновенно выбыли из строя, благо от обычных ступифаев. Видимо, молодая женщина уже не различала своих и чужих, и только для этого странного помощника с горящими зеленью глазами она сделала исключение. Атака пожирателей захлебнулась, и они попытались вырваться из трясины боя и прорваться обратно к операционной зоне больницы. Вот последние из смертоженцев, еще могущие уйти на своих двоих, аппарирует и чернокудрая валькирия озирается, яростно скались, в поисках новой жертвы. Зеленая вспышка, затем сразу пронзительно голубая, ведьма падает под натиском двух одновременных попаданий, а человек, пославший аваду женщине в спину, еще несколько секунд стоит на ногах, мертвым взглядом уткнувшись в стену за своей спиной. Свернутая шея, на взгляд Аластера Моуди, Аврора и бывшего члена Ордена Феникса, слишком легкая смерть для Дедалуса Дингла. Глава 26. Темная гостиная Блэк Касла как никогда соответствовала своему названию. Выполненная в мрачных тонах, она была переполнена темными магами в наитемнейшем расположении духа. Итак, подведем итог. Трикси в коме, что плохо, но она жива и ребенку пока ничего не угрожает, что хорошо. На этом хорошие новости заканчиваются. Руди в критическом состоянии, Тед сказал, что шансов мало, но он все еще в Мунго, пытается хоть как-то помочь. Как вывести Трикс из комы, мы не знаем. Еще и Цисси запалилась со своими люмосами вместо глаз перед всем Хагом, да и бой с использованием двух палочек не помог конспирации. Андромеда нахмурилась и потерла покрасневшие от слез глаза. Что мы можем сделать и что делать в первую очередь? А где Нарцисса? Это же она ввела Трикси в кому, значит, теоретически, должна знать, как и вывести. Здесь я. Цисси стояла в дверном проеме, привалившись плечом к косяку и зябко кутаясь в мантию. Трикси не в коме, а в стазисе. Как снять-то я знаю, а вот как это отразится на ребенке без понятия. Всю информацию по заклятию я уже передала Теду, надеюсь, колдомедики разберутся. Девушка вошла в комнату и, подойдя к леди Лестриндж, присела перед ней на корточки и сжала холодной ладонью подрагивающие запястья женщины. Мирабелла Лестриндж, выпившая максимальную дозу успокоительного, с усталой обреченностью посмотрела на Циссу, понимая все без слов. Оглянувшись на мужа, стоявшего за ее креслом, леди поднялась. В полнейшей тишине супруги вышли из гостиной, им было необходимо забрать тело старшего сына. Пора заканчивать с фигурантами. Нарцисса села в освободившееся кресло и обвела присутствующих родичей тяжелым взглядом. И как, позволь поинтересоваться, хоркруксы все найдены? Да, чаша Ха, меня это не интересует. Главное, не придется метаться по всей стране, когда освободим Ридла от тела. Повторюсь, как, неужели хочешь его на дуэль вызвать? Пока два тигра дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит. Остравливать тигров мы будем на живца. Интересно, когда Гарри Поттер во мне окончательно умер? Или все же не умирал? Хорошо, что я не смотрела в глаза никому из семьи, излагая краткий план охоты и причины моих поступков. Что бы я там увидела? Брезгливость или одобрение? Ужас или понимание? Страх или восхищение? Бежать через весь хоб с горящими зеленью глазами? Глупость несусветная. Но, с другой стороны, это норма для взбалмошной блондинки, лишь по недоразумению оказавшейся не на Гриффиндоре. Эта неуравновешенная особа переживала за сестру и не заметила, что магия вышла из-под контроля таким нетривиальным способом. Ну да, конечно, не заметить изумрудные отсветы на стенах вполне реально, но не заметить, что все вокруг вдруг раскрасилось всеми оттенками зеленого. Хорошо, что никто о таком эффекте даже не подозревает и подозревать не может. Выглядит как эффект болотных огоньков, а на самом деле редчайший феномен глаза грима. Вряд ли про последние кто-то помнит, кроме портрета Фиби Блэк. Бежать через весь хоб с горящими зеленью глазами – глупость несусветная. Особенно, по мнению моих дражайших родственников, к которым я неоднократно сбегала из школы при помощи личной домовихи Талли. Но, с другой стороны, как лучше привлечь внимание Дамблдора и Волдеморта? Естественно, они сопоставят забег по школе и странного бойца в Мунго. Вряд ли по Англии шастают толпы магов с двумя палочками и столь оригинальными осветительными приборами. Подставляться под пристальное внимание ДД, двух дегенератов, глупость несусветная. А я и не претендую на вселенскую мудрость. Они посмели навредить моей семье. Покойся с миром, Гарри Поттер, добрый наивный гриффиндорец, раздающий вторые шансы не понарошку, как твой любимый наставник, а всерьез. На первый план окончательно выходит дочь рода Блэк, дочь Черной Луны. Восстать из пепла не получилось, спасибо покойному Динглу, но и утопить меня не смогут. Остальные орденцы ни в чем противоправном замечены не были, а значит то, что Дедалус действовал по моему приказу, недоказуемо, хотя репутацию мою инцидент подпортит. В очередной раз, черт, такими темпами меня из школы попросят. Дыши, Альбус, дыши. Не хватало еще собственные артефакты размагичить, а то и побить. А вот выступление белой гадины можно обернуть себе на пользу. Жаль только зелье целый месяц варится, ну ничего, зато получу идеальную марионетку. Эх, надо было раньше переводом этого манускрипта заняться, но кто ж знал, что там не любовные стихи, а зелье Гамельна. Как интересно, младшая Блэкс просто фонтанирует с силой. Шаль, что они не присоединились ко мне спас своей Валес. Остался один с вариант, выследить, обездвижить, соклеймить. Кто пойдет на дело? Ну, кроме невидимо, он-то у нас непревзойденный актер. А сам не хочешь, Луни, ня, не мое амплуа. Я скромный застенчивый интеллектуал с редкими вспышками немотивированной агрессии. Когда это у тебя были вспышки агрессии? Ты, невидим, тогда переэкспериментировал и в больничке с ожогами лежал. А к нам Пинсвик прицепился, ну, у которого еще голос такой противный. Ну и я, КХМ, фингал, не самое страшное в жизни. Че вы смеетесь? У меня слух тонкий, а он прямо на ухо вопил. Если рассматривать с этой точки зрения, то идти должна либо я, как девушка и подруга, либо Сири, как ближайший доступный родственник. Давай лучше ты, тигра, а то я, как прямолинейный гриффиндерец, обязательно себя чем-нибудь выдам. Хей, я тоже гриффиндерка. О, женщины, имя вам, коварство. Вау, Джейми, ты читал Шекспира, ты растешь в моих глазах. Цитата не точна, и именно это я оценила. Правда, пойдешь со мной на свидание? Пру, голубки, вы хоть знаете, что там на этих свиданиях делать надо? Нет, вот и не надо сворачивать с основного обсуждения. Не ревнуй, Сири, с тобой я тоже могу сходить. Кошмар. Тигра, ты разбила Сахатику сердце. У кого есть клей? Нету клея, есть яд и шоколад. Что выберешь, Сахатик? Все, парни, хватит издеваться. Значит, сценку будут разыгрывать Северус и Лили, все остальные на подхвате, если что-то не так пойдет. По дереву постучи, чтоб не сглазить. Эй, тебе сказали по дереву, Джеймс, а не по моей голове. Не вижу особой разницы. Он на тебя обиделся, Сири. На тебя я тоже обиделся, Север. Просто ты сидишь дальше. Кошмар, мне иногда кажется, что переругиваться вы можете часами. Тигра, засекай. Лили, перед тем как засекать, дай мне сквозное зеркало. Зачем? Свяжусь с Туни, будем сценарий вам писать. Держи, Рем, покажешь ей этих клоунов, пусть тоже порадуется. Примечание к части. Эффект болотных огоньков, своеобразный условно контролируемый магический выброс, не сопряженный с разрушениями, выражается в виде излучения всей поверхностью глазного яблока желтого, голубого, реже, зеленого света. Большой толковый магический словарь. Глаза грима. Ты знала, что гримы – стайные животные. Когда рвется прямая магическая связь типа якоря, именно это и случается. Никаких посторонних цветов, только оттенки зеленого. Цвета жизни, цвета смерти, цвета магии. Из объяснений портрета Фиби Блэк, дети черной луны, те, кто никогда не боялся демонов своего подсознания, те, кто вполне способен плюнуть на разум и сознательно выпустить своих демонов, те, кого всегда считали неуравновешенными, буйными, опасными, черными. Мы, Блэки, дети черной луны, это мы. Выдержка из мемуаров Астериуса Блэка. Зелье Гамельна, запрещенное зелье, относящееся к типу зелий, подчиняющих тело и разум. Изобретено в средние века неизвестным немецким зельеваром. Названо в честь персонажа известной легенды. Краткий справочник потерянных составов. Том 7, глава 27, Цисси. Новые сведения с директорского паучка. Неужели придумал, как меня к рукам прибрать? Скорее всего. Жаль, у него нету привычки проговаривать свои планы вслух. Действительно жаль, наша жизнь стала бы намного проще. Ну, так что там, к нему приходил какой-то тип, принес достаточно странный перечень запрещенных ингредиентов. В каких выражениях они торговались? Рами мечтательно закатила глаза, изображение в зеркале слегка поплыло, но тут же вернулось обратно. Слакхорн зелье не опознал, но говорит, что весьма похоже на древнегерманскую школу зельеваров. Так что, ты там поосторожнее, Евахумий Невхрер. Так точно, мой вождь. Сев, передай Цисси, что время изменилось. Опять, совсем голубки наши в шпионов заигрались. Связь через вас с Туни, время через раз меняют, встречаются вообще в лесу, а на улице совсем не тропики. Чем бы влюбленные не тешились, нам с сестрой не сложно. Короче, скажешь, что в 19:23 на обычном месте. Пойду я, а то на чар уже опаздываю». Волшебник, нарисованный на близвисящем портрете, подобрал полы своей фиолетовой хламиды и помчался на доклад в директорский кабинет. В противоположную сторону, держа курс на Совятню, отправился Баумин Бильтоне, уже предвкушая похвалы отца и такую сладкую месть за прошлогодний позор. А в соседнем коридоре два великих актера местного разлива корчат друг другу восхищенные рожицы, крайне довольные результатом своего маленького спектакля. «Да что ж это творится? Такое ощущение, что я разбил не просто зеркало, а 333 еноляжа. Только-только зелье кукловода настоялось, остудить осталось, я уж собирался Блэк на ковер завтра вызывать». И тут Фредегар с отчетом. Глазастый портрет не только мелюзгу подслушал, но и интерес со стороны Баула усмотрел. «Как бы мне к завтраму совсем девчонки не лишиться. Хотя, может, это и к лучшему. Доведу девчонку до пушки и баста. И возможную смену поведения со мной не свяжут, я-то ее не вызывал. А если и свяжут, доказать не смогут. Засады со стороны Тома можно не бояться, скорее всего он Малфоя вести будет». А мы с моей новой марионеткой до места назначения не дойдем, незачем. Они ж не совсем дураки на опушке встречаться. Решено, так и поступлю. Что же ты творишь, Пак? Как я мог согласиться на этот самоубийственный план? Живца она из нас сделала, рыбак-энтузиаст. Кита из прудика выловить намерена. Еще и обед с меня стребовала. Где мои мозги были? Как я буду жить, если сам уйду, а с ней случится что-нибудь? Планы редко когда идут так, как хочется. Ровно в 19.00 Цесси под дезиллюминационными чарами выскользнула из главных дверей и не слишком спеша направилась в сторону запретного леса. Пока что все шло по плану. Старикашка крадется следом, наивно полагая, что заклятие невидимости гарантирует ему незаметность. Ага, разбежался, зря она, что ли под иголочкой или, как сказала Брами, заклинанием временного обострения чувств мучается. Так что хруст артритных коленей и густой шлейф мармелада Цесси уловила еще на выходе из подземелий. И это при том, что Дамби снаружи стоял. Что касается Валда, то пожиратели Люца еще с полудня водит, так что второй фигурант обещал присутствовать. Вряд ли он доверит поимку оружия массового поражения своим криворуким гориллам. Не после фиаско у Элливандера и Вмунга. Недалеко от Хагридовой хижины Цесси добавила к дезиллюминации щит Маргауза и услышала сдавленный мат Дамблдора. Опознал, видимо, старикашка примочку. Теперь волей-неволей придется идти дальше в лес. Ему при всем желании не пробить щит ни магией, кроме незабвенных непростительных, ни физическими предметами, пока Цесси не выдохнется. А непростительные применять не будет. Щиты и следящая система Хогвартса не просто так стоят, а среди деревьев слишком высока вероятность не попасть по верткой цели с первого раза, так что минут 15 у нее есть. Нус, Мерлин не выдаст, Мантикора не съест. Минут через 10 Дамблдор уже даже не ругался, все силы уходили на то, чтобы не отстать от юркой Цесси, проделывающей путь явно не в первый раз. Девушка, слыша тяжелое сопение старика, мысленно потирала лапки. Место встречи изменить нельзя, и Дамби туда прибудет в последней стадии ярости. Вот Валду-то счастье привалит. В это время Люци усмирил шагами полянку, поджидая свою невесту и стараясь не ежиться от тягостного давления лордовской магии. Малфой вышагивал уже целых 2 минуты, Волк наблюдал за ним 1 минуту, но и этого, под действием зелья объятия магии молодому аристократу хватило по самую маковку. Хрустнула ветка и на поляну, на ходу скидывая маскировку, шагнула Цесси. Шаг, другой, молодые люди застывают друг напротив друга, будто не решаясь на объятия. С тихим двойным щелчком распадается непримечательное колечко на мизинце Малфоя, и парень исчезает во вспышке портала, успев кинуть на невесту взгляд полный ужаса. «Господа, это так мило, что вы без опозданий прибыли на свидание со мною», насмешливый голос нарциссы разрезал неестественную тишину заветной полянки. Мари Турите Салутант, древний, забытый английскими магами ритуал Колизея активировался. Теперь только один сможет выйти из рунного круга. Или никто. Нарцисса Блэк не собирается оставлять в живых ни одного из взорвавшихся самодуров-демиургов. В случае ее непредвиденной смерти зелье последнего привета, принятое накануне, не оставит ничего живого в радиусе полумили. Потанцуем, мальчики. Глава 28. Ретроспектива. Что случилось? Мы же все вроде бы обсудили. Родная, неужели ты думаешь, что план, который я выдала на гора, прокатит? Цесси скептически посмотрела на сестру. Ты ведь у нас главный аналитик, и психопортреты ДД проходили через тебя. Думаешь, попытаются сбежать с принудительной дуэли, не просто попытаются, а сбегут, не успеет первая ловушка сдетонировать. Интуиция и паранойя у них на высоте, не просто так ведь до сих пор живы. И что ты предлагаешь? И почему только мне, только тебе? Потому что, несмотря на блэковский нрав, ты сочтешь мой план целесообразным, пусть и после продолжительной истерики. А предлагаю я ритуал гладиаторов. МММ, на, читай. Через 10 минут, ты полоумная гриффиндорка, даже у тебя запас магии не бесконечен, ты только до места встречи на уровне слабой маглокровки доползешь, а еще активация ритуала, скосит первым же проклятием, дура, не позволю, маме сдам, не сдашь, и не запретишь, и ты сама это прекрасно понимаешь, еще через 10 минут и полностью разгромленную гостиную, чего ты от меня хочешь, расчет дозы совместимости зелья обострения, последнего привета и резерва Мордрида. Я тебе сразу могу сказать, что они вообще никак не сочетаются. Обострение можно заменить одноименным заклинанием, а резерв артефактом-накопителем. Значит, надо сделать точный расчет моего резерва, чтоб я и иголочку и Маргаузу дотянула, да еще, чтоб хоть чуть-чуть на активацию накопителя осталось. Расчет сделаю вплоть до минуты. Кто-то из дедушек надыбал весы силы, а накопитель привяжем напрямую к ядру. Сам запустится при определенном уровне. Энда, что-то я отстал от жизни. Значит, догоняй. А если не догонишь, то воскрешу и сама убью. Несколько раз. Конец ретроспективы. Активировав ритуал Коллизия, Цисси раздавила в руке флакончик с дымушкой и исчезла из виду Вальдеморта и Дамблдора, окутавшись клубами ядовито-розового дыма. Плюс этого безобидного в общем-то зелья, ни мерзкого запаха, ни слезоточивого эффекта этот аналог магловской дымовой шашки не имел, был в стойкости, почти мгновенно распространяясь в радиусе 1 ярда дым произвольного, но, зачастую, крайне вызывающего цвета, невозможно убрать никакими средствами в течение целых 10 секунд. Этого времени Цисси хватило, чтобы перекинуться в униформу и, вложив в прыжок оставшиеся крохи магических сил, оказаться на ближайшем, заранее облюбованном дереве. Теперь маленький долгопят сидел на ветке молодого дуба, попавшего в рунный круг вместе с десятком собратьев растущих по периметру поляны. Плотно прижавшись к шершавому стволу, Цисси следила за действом на полянке. ДД, отчаявшись выбраться с поляны, уже вовсю ругались и, кажется, планировали перейти не к магическому бою, а к банальному мордобитию. «Да что ты машешь, снадсь, старикс, Авада Кедавра!» Взбешенный Вальдеморт резко взмахнул палочкой, посылая в Дамблдора изумрудный луч. На полпути к старику проклятие впечаталось в каменную стену, разбившись безвредными искрами. Стена, впрочем, столкновения также не пережила, рассыпавшись грудой камней. Цисси прикрыла глаза, вспышки заклинаний слепили. Если бы не всепоглощающая усталость, ей было бы интересно посмотреть на битву титанов. Но из-за опустевшего резерва тянуло в сон, сну активно мешали выкрики и грохот столкнувшихся заклинаний, разноцветные вспышки резали глаза даже сквозь сомкнутые веки, в голове стучали отбойные молотки в компании с гиперактивными дятлами, соднила царапина от осколков колбы дымушки. Внезапно пахнуло невыносимым жаром, затем сразу арктическим холодом, что-то бумкнуло и дерево, облюбованное Цисси, с душераздирающим скрипом и треском стало заваливаться на поляну. Намертво вцепившись в ветку, Цисси выпученными от ужаса глазами смотрела на приближающуюся землю, с трудом удерживая истеричный писк. Казалось, падение длится целую вечность, но вот дерево рухнуло, почти пополам перегородив поляну и отделяя Дамблдора от Вальдеморта. Цисси вместе с ее веткой тряхнула до полной потери ориентации в пространстве, но об землю, славы Мерлину, не припечатала. «Ну, вот и все, мой мальчик. Я рассчитывал испробовать это зелье на девчонке Блэк, но так тоже неплохо. Итак, что же эта гадина наколдовала?» Дамблдор задумчиво огладил бороду, перестав обращать внимание на Риддла. «Древнеримский ритуал из рунного круга, неразрушимого после активации, сможет выйти только последний выживший». Ответ неожиданно пришел от порабощенного лорда. «Интересно, когда он успел вспомнить это? Во время боя или уже после него зелье подчинения выудило из памяти забытую информацию?» Впрочем, даже в столь плачевном состоянии Вальдеморт сумел подгадить старику, скромно умолчал, что маг-активатор, так же как и невольные участники, лазеек не имеет. «Энда, ты всегда любил копаться в пережитках магии, мальчик мой, но это тебя не спасет», Дамблдор не спеша поднял палочку. «Прощай, Том, ты был хорошей пешкой, Авада Кедавра, Цесси не увидела встречи Вальдемарта с так любимым им заклинанием, ее ветка находилась со стороны директора, зато она увидела свой шанс выйти из этой переделки живой. Бой продлился недолго, магической силы хватит едва ли на Люмос, а Дамп, не сумев выйти с поляны, вряд ли будет долго искать причину. Альбус Дамблдор со злорадством пронаблюдал за падением своей норовистой пешки, возомнившей себя ферзем. Потеря столь интересного и, чего уж скрывать, многообещающего персонажа печально, но не критично. Замену найти не составит труда, все равно втянуть аристократов в бойню с помощью имени Слизерина не получилось. Но один минус перекрывается парочкой плюсов. Подорванный авторитет воспарит на крыльях победы над темным лордом, и успешная апробация зелья Гамельна. Действует оно мгновенно и первичные симптомы точно как в описании. А если подумать в тиши кабинета за чашечкой чая с лимонными дольками, то наверняка можно отыскать еще несколько положительных моментов. Смазанную серую тень Дамблдор, поглощенный собственными мыслями, заметил лишь после того, как она вырвала из руки волшебную палочку. Его волшебную палочку. Сквозь сгусток изумрудного света, несущийся прямо в лицо, Дамблдор успел увидеть осунувшееся и какое-то инфернальное лицо нарциссы Блэк. Как Цесси и надеялась, той капли сил, что была в наличии, хватило для старшей палочки, чтобы выпустить Аваду. И это же стало последней черточкой в анамнезе девушки. Примчавшиеся к месту событий Танксы и Люциус, оповещенные сигналкой о том, что ритуал Колизея завершен, обнаружили два трупа и тело. Нарцисса впала в магическую кому. Глава 29. Пов нарциссы. Я резко распахнула глаза. Темнота, туман, шелест веток на ветру, трава подозрительно мягкая, и одеяло. Или скорее плед. Да, плед. Из тонких шерстяных нитей цвета топленого молока, с комплексом терморегулирующих чар. Такие очень любит бабушка Касси. Заказывает у какой-то шотландской мастерицы и дарит родным и знакомым по праздникам. У меня их штук 6 в кладовке лежит, все разных цветов, один даже с бахромой, но вот такого не припомню. Плед, в лесу, я, вообще, долго валяюсь, и где мои конечности, Бобгард всех запугай. Фух, ложная тревога, пора нервы лечить, совсем в истеричку превращаюсь. Все конечности на месте, только жутко затекли. Как раз начинается это противное покалывание во всем теле. Даже на голове волосы пытаются разогнать кровь и стать дыбом. Дыбом, спаакаина. Это всего лишь Ириадна выражает радость от моего пробуждения путем свивания на моей голове гнезда. Придется стричься. Лежу дома, в собственной кроватке. Туман в глазах, а не в лесу. Шелест веток, впрочем, тоже. В голове, а не в лесу. Меня нашли, что радует. За окном темно, а значит, при том, что все, что можно и нельзя, затекло, в отключке я, как минимум, сутки. Можно еще немного поспать. Люци, а где вторая кровать? Или ты на Цессиной спишь? Что, то, как не зайдем, ты все время здесь. Вон и стол сюда приволок вместе со всеми документами. Еду, опять же, тебе приносит сюда. Ну, так как, спишь ты тоже здесь? Не твоего ума дело, что вы тут забыли посреди жаба. Допустим, не посреди, а после. На вручение дипломов мы вернемся, а директор в курсе, а нас уже поздно исключать, моя школа, но голос, что-то среднее между дядей Ари и дедом Арктуром, Хок, жаба, голос, школа, Сириус, дементор, меня запугай, ладно, полежим, послушаем, я так и знала, что вы тут, Рами, откуда, вас сдал самый сознательный элемент банды, у Регула просто экзамены еще не закончились, и это, наверное, тоже, но, вообще-то, он просил вас прикрыть перед старшими. Рами, Рами, а почему это ты такая неприлично довольная? А чем не повод сбежать от любимого мужа? Забодал уже, я беременная, а не смертельно больная. Радуйся, сестренка, на больших сроках, когда из-за живота ног не видно, эта забота тебе пригодится. Кошмар, не комната, а проходной двор. Не бурчи, Люциус, лучше скажи спасибо, что мама терпит твой филиал рабочего кабинета в девичьей спальне. Спасибо, а яду-то, сколько в голосе. Ну вот, точно стричься придется. Они своим хохотом Ариадну запугали до нервной трясучки всех 8 конечностей. Мама, а паучок у тети Цесси в голове живет, розовый дементор. Как это чудовище опять сбежало. Люц, ты тут дольше всех, куда ты смотрел? Опять придется Цесси стричь. Она нам всем головы поснимает, когда проснется. Мама, а когда она проснется? Я надеюсь, что скоро, Руди. Опять вы все здесь. Сколько можно? У мамы голос дрожит. То ли заорет сейчас, то ли заплачет. В любом случае пора проявить инициативу. Довели маму, меня воплями разбудили. Ну, что вы за пикси бессовестные? Голос у меня сейчас тихий и хриплый, но я очень удачно попала в паузу. Все сразу же уставились на меня. Люц, как всегда, великолепен, в домашней мантии нараспашку, за огромным, инородным для моей комнаты письменным столом, заваленным горой пергаментов. И глаза по галлеону. Лунатики первого состава, то есть Бестуни и Рига, повзрослевшие, в ученических мантиях. И глаза по галлеону. Рами сжимает и разжимает кулаки, пушистая кофточка обтягивает округлившийся животик. И глаза по галлеону. Трикси такая же красивая, как до боя в Мунга, когда я ввела ее в стазис. И глаза по галлеону. Рядом с ней очаровательный рыжий мальчуган лет 5. Глазенки по галлеону от природы, но таращится не так усердно, как остальные. Мама, все-таки заплакала. Хочу лимонного мороженого. Шок, это по-нашему. Жаль, подходящего номинала нету. Наверное, зря я вас раньше разгоняла. Поздно ночью, после того, как все же удалось выгнать из моей комнаты всех родственников, друзей, просто сочувствующих и примазавшихся, на шабаш собрались три самые страшные ведьмы этого столетия. Я, утопающая в подушках и в обнимку с ведром мороженого. Рами, недовольно косящаяся на мое мороженое, но вслух не возражающая, тет разрешил. И, конечно, Трикси, с усмешкой наблюдающая за нашими ужинками. Ну, так кто выдаст мне краткую справку по прошедшим 5 годам? Я поняла только то, что Руди очень хочет, чтобы мама и дядя Али подарили ему братика с сестренкой, и то, что лунатики переплюнули меня своими выкрутасами. Как всегда, ты уловила самую суть, Рамина смешливо сощурилась. Насколько я знаю, леди Мирабелла работает в одном с Руди направлении, и сей тандем в скорости дожмет наших голубков. А то где это видано, чтобы почти уже прихватизированные герои бесхозными оставались. Особенно если любимый и пока единственный внук очень даже за. О, значит, Валда повесили на Моуди, что-нибудь героическое авторство Риты на 5,5 страниц, на 7, не считая колдофота. А почему Моуди? Удачно попался на глаза Краучу у ложа спящей красавицы. Это вам, изверги, удачно, а нам совсем даже наоборот. Трикси обиженно нахохлилась. Кажется, это больная тема. Сначала заставили меня ответить на чувства героя, а теперь толкаете замуж за главного Аврора. Ты, если мне не изменяет память, не слишком-то сопротивлялась. 2,5 года, не срок. Я не против Аластера, я против излишне публичной личной жизни. Расслабься, Трикси, и научись получать от этого удовольствие. К тому же твои скандалы с журналюгами приносят стабильный доход в ваш семейный бюджет и карман дедули Мариуса. Трикс самодовольно усмехнулась и погладила себя по головке. Я так понимаю, экспертизу тела не проводили, кому оно надо, умер и на том спасибо. Крауч даже не напрягался по этому поводу, сказал, не стоит, ну и пикси с этим трупом. А с сиятельным что придумали, без вести пропал. Через неделю после твоего, скажем, пикничка, устроили обыск в директорском кабинете. Того, что нашли там, и того, что успели нарыть мы, ему хватило бы на 2347 лет заключения на нижних уровнях Азкабана. А ищут его до сих пор, решили не предъявлять тело общественности. Я, признаться, удивилась. Любая экспертиза показала бы, что Авада выпущена из его же палочки, а личный магический почерк можно определить по месту произнесения, но никак не по трупу и волшебной палочке. Такой интересный поворот по еще большему втаптыванию старикана в грязь упустили. Самоубийство из страха, это так не по-геройски, а нечего предъявлять. Мы с Тедом глазом моргнуть не успели, как твой благоверный уже испепелил тушку Всесветлого. На силу его от бренного тела лордика оттянули. Энда, довела все-таки. Чем бы теперь задобрить моего ручного павлинчика? Это он сегодня добрый и счастливый, от того, что бдения над спящей невестой закончены, а уже завтра вспомнит, гадость моя зловредная, и счет выставит, с процентами, ускорить, что ли, свадьбу. Все-таки говорящее прозвище у тебя, сестренка, я удивленно посмотрела на довольную как слонрами. Впрочем, почему как, белокурая Моргана, Моргана Ля Фей была брюнеткой и целительницей, а ты у нас наоборот, подхватила Трикс, блондинка и сама себя лечишь, а не других. Это такой прозрачный намек, что я вообще могла не выйти из комы. Как жена практикующего колдомедика, я говорю тебе да. Магическая кома вообще штука коварная, причины впадения в нее общеизвестны, а вот о причинах выпадения спорят с глубокой древности. Ясненько. В следующий раз я это учту. Трикси повертела пальцем у виска, а Рами сунула кулак мне под нос. какие они все-таки у меня хорошие. Эпилог. Ах, это свадьба. А со свадьбой я все-таки хорошо придумала. Не успела радость от моего пробуждения испариться, а мозги вернуться на место, я по новой озадачила родню, так что хвост мне крутить было некому, все бегали как ошпаренные, пытаясь за полторы недели устроить свадьбу века. Только дед Арктур хитро поглядывал на меня поверх очков. Вот уж кто знает, что мозги мне вправлять бессмысленно. Живописать сие события не буду, скажу только, что запомнит нашу с Люцем свадьбу надолго. Во-первых, невеста, то есть я, выплыла при дочи гостей с совершенно дикой, по мнению наших почтенных матрон, прической, спереди длинная челка почти скрывала левый глаз, а сзади короткие волосы торчали, как у ежика иголки. А что еще цивильное придумать, если, после удаления с моей многострадальной головушки адамантового шара, и волос-то толком не осталось, а от заклинания ускоренного роста жутко чешется голова еще пару недель. Во-вторых, как только я стала миссис Малфой, я тут же возненавидела всю огромную толпу гостей. В общем, как только от нас немного отвлеклись, я утянула Люца к конюшням, и гости смогли лицезреть, как молодожены, особенно молодоженка, с дикими воплями улетели в медовый месяц. Да-да, дед Лукарис все-таки вспомнил о своем обещании, и вместо одного пегаса на совершеннолетие, нам всем тогда было не до праздников, я получила двух, на свадьбу. Медовый месяц мы провели на жарком побережье Майами-Бич. Почему Америка, а не более традиционная Ривьера? А потому, что все 5 лет после победы над Волдемортом я, оказывается, поправляла нервы и возвращала контроль над взбрыкнувшей магией в Американском институте контроля. Собственно, медовый месяц был совмещен с разведкой на местности, а то мало ли какие вопросы про новый свет могут возникнуть у любопытствующих. Вернулись мы за неделю до очередной свадьбы, Джейми таки дожал нашу Лильку. Эта свадьба тоже запомнилась народу надолго. Правда, не выходками невесты, а ее подружками. Подружки невесты вообще для магической Британии нечто новенькое, но наши стуни черно-оранжевые платья в стиле викторианской эпохи и крохотные цилиндры с воздушной сеточкой произвели просто неизгладимое впечатление. Хорошо хоть Джейми своим дружкам не догадался рога присобачить. Хотя Сири исправил сию оплошность, в бокалы к самым любимым гостям попала не только болтушка, но и что-то для роста рогов, единорожих. Люц ржал, как сивый мерин, когда никто кроме меня не видел, естественно. Молодые Поттеры медовый месяц провели в министерстве. Лили, как и грозилась когда-то, решила открыть театр для магов и припрягла к своему начинанию всех лунатиков без исключения. Теперь Север, помимо обучения у мастера зелий еще и прима-балерина, Регул прямо из Хага ведет всю их бухгалтерию, Рем работает с кадрами, Туни, получившая литературное образование, пишет пьесы, переделывает для постановки на сцене магические сказки и легенды, и успевает просто издаваться, засветившись во всех жанрах от детских сказок до ужасов. А любимого мужа и Сириуса Лили определила на место мальчиков на побегушках. Жаловаться они опасаются. Свадьба Трикси и Аластера Моуди стала самым большим разочарованием в жизни дам рода Блэк и леди Мирабеллы. Аккурат за 3 дня до официально назначенной даты жених с невестой не выдержали и сбежали и тайно поженились в какой-то маленькой церквушке. Празднование тоже не подкачало. Дикая вечеринка в дырявом котле, куда набилась пол Аврората, лунатики и ясрами, разгоняли вечеринку Барти Крауч, который с утра не смог обнаружить половину своих работников, и Люци, от которого я нагло сбежала, не сказав куда. Тед явился только к раздаче призов, в смысле, в усмерть пьяных супругов детей и родственников. Он, кажется, уже смирился с редкими выбройками благоверно и безропотно сидел в декрете вместо активной супруги. Кстати, на той вечеринке мы с Лили уже не пили. Кажется, именно поэтому Люциус хоть и жутко разозлился, но права качать не решился, я и так дикая, а у беременных вообще бывает из-за гормонов крышу сносит. Все у нас будет хорошо, а кто не верит, пусть спросит у Фаукса. Он часто прилетает в полностью изолированную как магически, для всех существ, кроме него, так и физически комнатку на самом верху одной из башен Блэк Касла. В круглом помещении без окон друг напротив друга висят 2 магических немых портрета обреченных вечность смотреть на оппонента, бессмертную птицу и вожделенные дары смерти, без видимой поддержки, висящие в центре комнаты. А Поттеры с облегчением избавились от родового артефакта, узнав его истинную ценность и истинную опасность обладания им. В другое время, в другом мире, нарекаю тебя Лаенел Гарольд, сын рода Малфой, нарекаю тебя Юника Нарцисса, дочь рода Малфой. Вокруг новорожденных вспыхнула магия, принимая новых членов рода. Уставшая бледная Астория приняла из рук драка детей и счастливо улыбнулась мужу. «Бабушка, а когда я смогу с ними поиграть?» Четырехлетняя Дайна Астория с интересом разглядывала своих новых братика и сестричку. Нарцисса рассмеялась и потрепала внучку по светлым волосам, а семилетний Скорпиус Драконис только фыркнул на высказывание сестры. А младенцы, оказавшись друг напротив друга в объятиях матери, встретились взглядами. Как сказала бы Трикс, розовый дементор. «Меня теперь двое». «Ага, значит, лев и единорог, хорошие имена, прямо как на гербе Белинды». «Да, дочура вся в меня, в нас, братец, в нас». «Привыкай». «Привыкну, сестрица, привыкну». «Поднимем этот мир на уши, а как же, нам ведь не впервой». В нигде и в никогда великий Урборос удовлетворенно зашипел, услышав дикий ментальный хохот близнецов, и поудобнее перехватил пастью собственный хвост. На эту парочку у него были большие планы.